Если он признает только ту завязку, которая основана на любви или уголовном преступлении, то советую ему не тратить драгоценного времени и не читать этой истории. В ней нет ни потрясающих сцен, ни любви, ни преступления, ни героя. Все ее действующие лица остаются до конца истории почти такими же, какими были на первой ее странице. Дети немного подрастут, старики немного состарятся, но, может быть, каждому придется еще лет 10 мыкаться по свету, коптить небо и преследовать те же интересы, которые он преследовал, если только у него таковые имелись. В характерах людей и в общественной жизни не бывает скачков и внезапных переворотов. Медленно осушиваются гнилые болота. Перевороты изумляют своей неожиданностью только близоруких и глуховатых людей, не знающих, что истинный переворот совершался в течение многих трудных лет. Близорукие и глуховатые люди всегда видят и слышат выстрел и вздрагивают в испуге. Если бы они видели, как устанавливалось огнестрельное орудие, как оно заряжалось, как прикладывался к затравке фитиль, им не пришлось бы вздрогнуть и испугаться. Я романов не пишу. У меня накопилось множество записок близких мне людей, и один из них я решаюсь издать теперь. Быть может, читатель не поверит в возможность существования оконченной истории без свадьбы и смерти и будет думать, что я решился, по благому примеру древних и новых русских писателей, порадовать публику обрывком будущего великого произведения, показать кончик холста, на котором лет через 10 вырастут деревья, выстроятся дома, закопошатся неугомонные люди и широко раскинется голубое прозрачное небо. Но где теперь представляется любопытным взором недоумевающего зрителя только одинокий стебель крапивы да куст цепкого репейника, читатель ошибется. Эта история окончена. Второго, дополнительного тома не будет. Она должна быть признана оконченную по тем же соображениям, по каким признаются таковыми 20-летний юноша и 17-летняя девушка, сияющие ярким румянцем здоровья, полные надежд на будущее и уже готовые к жизни. Может быть, они еще на долгое время сохранят и яркий румянец, и прелесть молодых лиц, может быть, их надежды станут еще полнее и отчетливее. Но, читатель, если вы когда-нибудь любили, не хотелось ли вам сохранить в своей памяти светлый образ любимого существа именно таким, каким он был в минуту первой встречи с вами, в пору его расцветания, когда вы чутким сердцем предугадали, какой плод даст в будущем едва распустившаяся благоухающая почка? Чудные, святые мгновения надежды на человеческую личность, веры в ее здоровые силы. Да не смутит вас никогда голос угрюмый, во всем обманувшейся старости, твердящий «не верь ни во что». И мы видели такие же цветы, но плодов от них не было. Цветы оказались пустоцветом. Долгие годы борьбы, страданий, трудов погубят молодое здоровье, утомят свежие силы и обманут надежды. Высохнут эти полные щеки, спадет с них румянец, и из-под высохшей желтой кожи мелькнет призрак скелета. От живого человека пахнет мертвецом. Странные слова. Зловеще сливаются они с дребезжащим старческим смехом. И всем, кто молод и кто верит в молодость, хочется сказать: неправда. Вы не видали таких цветов. Ваши цветы росли в душных теплицах. Их берегли от дыхания свежего, вольного воздуха. И при первом его дуновении они должны были погибнуть. Мы ожидаем плодов не от таких цветов. А кто решит их спор? Сто крат счастлив тот, кто не слыхал слов праздно изверившейся старости, кто унес в своей памяти хотя один милый образ, который, как яркий луч из мрака прошедшего, озарял одинокую душу своей красотой, своей любовью и твердой верой в свои силы. Счастлив читатель, который окончил чтение хотя одного романа и не потупил в отчаянии головы, но поднял ее и бодро и весело устремил свои взоры за героями в их будущую, неизвестную ему, читателю, жизнь, в страну вымысла, созданную его пробужденным воображением. В этой стране светлые образы навсегда останутся светлыми, и никакого пятна не наложит на них наша грязная жизнь. Светлое настроение охватит душу читателя и промелькнет в его голове мысль: «Еще можно жить на свете, еще есть хорошие люди, они мне как будто знакомы». Знакомы, читатель, знакомы. Хороших, простых людей много. Умейте только их искать. Сами о себе они не кричат. Это тихие, но гордые люди. Дурные делают больше шуму.